Глава 21. В клуб «Сбегательная». В итоге выбрала я себе платье насыщенно-синего цвета, вырез лодочкой с продолжением того же выреза по рукавам до локтя, а дальше облегающий манжет уже до конца руки. Дабы платье все-таки каким-то образом держалось, на плечах вырез фиксировался двумя маленькими блестящими пряжками. Длина самого платья была вполне демократична, до колена, правда, и тут был свой нюансик. Из-за того, что оно было сшито как бы из свободной на талии туники и облегающей юбки, то эту самую юбку можно было подтянуть чуть повыше, в меру испорченности владелицы. А туника как раз и скрывала этот самый чуть поднятый низ. И уж если сильно хотелось, то можно было задрать и закатать эту юбку совсем на талию и надеть брюки. В общем, платье мне понравилось. И, налюбовавшись на себя в примерочной, и не став его показывать Снежку, я тут же его сняла и отдала девушке-консультанту. Все-таки во мне зрело решение отправиться в клуб без Снежка. В руках я себя держу, Кыся меня в целом слушается, а о правилах поведения я за эти 2 дня у него расспрошу. К тому же я действительно хочу отдохнуть и развеяться. А вот в обществе Эрика это будет проблематично. Да и парни меня не поймут. Точнее, поймут, но не то и не так. Непонятно откуда, непонятно кто, непонятно для чего у такой порядочной замужней меня. Ладно, не буду пока забивать себе голову, получится, так получится, а не получится, вот и буду думать дальше. А ботиночки мы тоже купили. И колготки. А вот до белья дойти не успели. Пора было ехать в садик и забирать сынульку. Ну ничего, можно и в следующий раз. Следующий день прошел примерно по тому же сценарию. Утром мы развезли малышню в садик и в школу, затем завтрак и тренировки до обеда. Пока я размачивала уставшее тело в ванне, Снежок приготовил обед и удивил меня новым блюдом. После обеда он рассказывал такие интересные, но жизненно необходимые мелочи о поведении в обществе иных. Но я снова постаралась выпроводить его из дома до того, как придет дочь. Мне нечего было ей сказать, а объяснять, что Эрик мой учитель и опекун... Глупо это как-то звучит. Танюшка и так уже пару раз задавала вопросы. Почему он нас возит и когда приедет папа? Но я пока отделывалась общими и ничего не значащими фразами. А про отца... Посоветовала ей самой позвонить и поинтересоваться, что она в четверг вечером и сделала. Димка взял трубку почти сразу же и пообещал своей принцессе приехать в воскресенье и непременно провести с нами весь день. А так, увы, работа, работа, милая. «Прекрасно, значит, в воскресенье я буду свободна от мучителя по имени Эрик и весь день проведу со своими». Также в четверг я созвонилась с мамулей и, согласовав все вопросы по поводу отпрысков и того, что родительница подъедет ко мне вечером в пятницу и останется у нас на ночь, обрадовала брательника, что почту его своим присутствием в клубе. Начать они планировали ближе к 9, и я, узнав название клуба, пообещала, что буду как штык. Пообещать-то пообещала, вот только подарок. У меня же нет подарка. Вот что значит возраст. Так глупо забыть, что повод-то день рождения, а это значит, что без подарка мне не обойтись. Ну вот, платье купила, а о самом главном не позаботилась. К тому же для меня это всегда было проблемой. Ненужные вещи я дарить не любила, а то, что нужно в действительности, слабо представляла. Ну не дарить же ему коробку пейнтбольных шаров в самом-то деле. А что тогда? Вот над этим я думала весь вечер и практически всю первую половину дня пятницы, за что была отругана Эриком, когда у меня очередной раз не получилось с захватом. «В чем дело? Валерия, ты абсолютно не думаешь о поединке. Оборачивайся, я не буду с тобой сегодня заниматься». Раздраженно озадаченный тон заставил обиженно фыркнуть и лечь там же, где я и закончила маневр. Ну да, легко ему говорить не будет. А у меня чуть больше 2 недель осталось, и если я продвинулась в своих звериных навыках и умениях, то совсем не намного. И вообще, он меня только и делает, что валяет да ругает. С похвалой у него туго, как и у меня с обучением техники боя. Гораздо лучше я усваивала устную информацию об иных. А мне, может, тоже тепла и ласки хочется. А не его категоричных «нет» и «неправильно». И непереводимого финско-ругательного. Почему-то по-русски он меня не ругал. Совсем. Вот только нет у меня на это права. На ласку и тепло. Только нет от иного, не от оборотня кота. Это я уяснила четко. Дам слабину и стану его. Навсегда. А я этого не хочу. Я просто к этому не готова. Не сейчас. Мне бы на стороне кого-нибудь завести. Человека. Вот только кого и когда. У меня просто нет на это ни времени, ни возможности. Снежок рядом абсолютно всегда, и если на меня в среду пару раз и кидали заинтересованные взгляды мужчины, когда мы гуляли по центру, то присутствие Эрика и его ледяной взгляд останавливали их порывы и душили желание подойти поближе и познакомиться на корню. А значит, в клуб я сегодня иду. Вспомню хоть, что такое дружеский трёп и ненавязчивый флирт. И подарок. Раз мы сегодня заниматься не будем, значит, снова в магазин. Заодно белье себе присмотрю. Да по сувенирным отделам пробегусь, может, чего и высмотрю. Пока лежала, достроила планы на вечер, Снежный подошел и сел на пол рядом. Обиженно подняв на него голову, постаралась взглядом передать все то, что я чувствовала. Хоть я и обещала его слушаться, но вот обижаться мне никто не запрещал. «Ну и что с тобой сегодня случилось?» Заботливый тон, нахмуренные брови. Так и хотелось рассказать, да поделиться наболевшим. Но он ведь сразу предложит себя. Снова. Нет. Вот только похоже, что кое-кто хвостатый считает иначе. Ладно, если только чуть-чуть. Неопределенно пожав плечами, мурлыкнула и поддела головой его руку, просительно заглядывая ему в глаза и прося меня погладить. Я ведь помню прошлый раз, когда он меня гладил и почесывал одновременно, и за ушами, и под подбородком. Мне так понравилось. Хм, не отказал. Блаженно закрыв глаза, вытягивала шею и терлась ухом об его плечо. Тем временем его вторая рука скользнула чуть ниже затылка и начала чесать уже между лопаток. Мое урчание перешло в стон наслаждения, а по коже пробежали мурашки. «Так... Ёшкин кот!» Дернувшись, отстранилась и, закусив губу, немного испуганно уставилась в насмешливо понимающие снежные глаза Эрика. «И кого мне ругать, что, расслабившись, я обернулась? Причем абсолютно незаметно для себя самой. Вэл или себя? Или обеих? А может, Эрика?» «Как глупо!» Ситуация становилась все более неловкой. Мужчина не делал попыток продолжить, но и рук не убирал. Я же не знала, что сказать и как объяснить произошедшее, лишь больше напрягаясь. «Отвернись, пожалуйста». наконец приняв верное для себя решение, попросила также и выпустить меня из кольца его рук. А когда он выполнил просьбу и даже отвел глаза, то подскочила и рванула одеваться. У меня не было глаз на затылке, да и у Вэл тоже. Именно поэтому мы не увидели, с какой тоской на нас смотрел этот сильный снежный мужчина. Одевшись в первое, что подвернулось под руку, несколько раз постучалась головой о дверцу шкафа. «Сама виновата, сама! Я старшая, я главная, я!» Ведь и он, и Вэл постоянно говорят о том, чего хотят они. Это только я одна до сих пор упираюсь. А, собственно, почему? Высший, сильный, мужественно-симпатичный, не тиран, готовить умеет, к детям относится положительно, с интересом, ко мне уж тем более. И чего мне не хватает? Вот именно, не хватает. То же самое было и с Димкой. Вот только если я позволю уже этому мужчине остаться в своей жизни, то развода не будет. И вообще, почему я должна доставаться первому попавшемуся? Я ведь больше ни с кем из иных не знакома, ну, не считая тех, кого видела в доме Марка. А может, где-то есть тот самый, единственный, увидев которого я тут же пойму, вот он. «Мой. М? Вэл, что скажешь?» На это хвостатой ответить было нечего, и она только жалобно вздыхала, да тоскливо урчала, и на меня нагоняя минорное настроение. «Так, Вэл, хватит. У нас по плану магазин, а не тоска зеленая». Глянула на часы. Было всего лишь 11. Мы от силы прозанимались час, так что обедать еще рано. Ладно, пообедаем в городе. К тому же отделаюсь сегодня от него пораньше. До уборкой по дому займусь. Закину в стирку детское, да Димкины вещи соберу. Он как раз об этом попросил вчера. Определившись, тут же переоделась в джинсы и спустилась вниз. «А где? Неужели ушел? Странно. А, нет, на балконе. Проветривается? Эрик? Да?» Обернувшись, мужчина нахмурился на мой одетый вид. Он уже знал, что по дому я хожу только в шортах, сразу же переодеваясь, когда мы приходили с улицы. «Куда?» «По магазинам». «Снова?» «Да. Мне нужно. Мы в среду не все купили». «Хорошо». Спокойный, сосредоточенный, словно и не было этой неловкой ситуации немного ранее. «Ну что ж, так даже лучше». Отделавшись от своего няня уже к 3 часам, хоть и с трудом, и несколько раз повторив, что у меня уйма дел по дому, я облегченно вздохнула, подпирая спиной входную дверь. Слава богу, я уж думала, что не смогу. Зато я наконец-то купила именно то, что хотела. Кружевное белье именно такого синего цвета, что и платье. Да и Вику подарок нашла. Металлическая фигурка чужого в позе мыслителя. Он любил такие забавные штучки. «Мам!» «О, и дочь уже дома. Прекрасно». «Да, я. Привет». Обняв выбежавшее с кухни чадо, я поинтересовалась, как дела. «Нормально. Ты помнишь, что завтра я в кино иду? Денег дашь?» Дочь просительно заглянула мне в глаза и тут же протянула ладонь. «Конечно, помню. Денег дам, не вопрос. Уроки?» «Мам, выходные же!» «Да ну! А то гулять ты завтра после кино не будешь? И в воскресенье с папой тоже?» Приведя убойные аргументы, все-таки отправила Танюшку делать уроки. Сама же, как и хотела, отправилась разбирать вещи. Пока разбирала, закидывала что в стирку, что сначала в штопку, а несколько печальных сыночкиных носков так и вовсе на выброс. Пока основные вещи пока еще мужа в одно место сложила, пока ужин приготовила, время уже к 6. И снова снежок на своем туареге, снова в садик, снова мелкое ограбление магазина и дом, милый дом. Сообщив своему няню, что выходные я планирую провести дома, а в воскресенье с Димкой мы идем выгуливать детей, услышала в ответ: «Ты мне больше ничего не хочешь сказать?» «М?» Сама люблю такие провокационные вопросы задавать, а вот отвечать на такое... Увы, нет. Поэтому... «Нет, до свидания». «Мам!» «Да, мой сладкий». Помогая сыну выйти из высокой машины, я удивленно посмотрела на младшего, настойчиво тыкающего в сторону снежка. «Дядя?» «Дядя Эрик едет домой. Ему уже пора». «Домой?» Сын внимательным взглядом окинул сидящего впереди мужчину, а затем скуксился. «Элли! Не, Элли не домой!» «Тима, как тебя понимать? Эрику нужно домой, не переживай. В понедельник вы снова увидитесь». И, чтобы отвлечь уже собирающегося скукситься сына, продолжила: «А тебя Таня дома ждет и конфетка». «Тяна? Каля?» «Конечно, особенно Каля!» Согласно и с умным видом покивав, я потянула его за руку. «Говори пока и пойдем за Каля». «Эли! Капа!» Махнув рукой уже не очень интересному мужчине, сын тут же потянул меня сам за такой желанной конфетой. Довольно улыбнувшись, снова попрощалась с Эриком и дала себя увести. Эх, если бы и взрослыми так же легко можно было управлять. Накормив малышню ужином, основательно подкрепилась и сама. Вик обещал тусовку как минимум до 3 ночи, а еще неизвестно, какая там кухня, да и выглядеть голодающей с ну очень крайнего севера при парнях не хотелось. Я до сих пор ела за 3 и даже немного комплексовала по этому поводу. К 8 подъехала мамуля, и я отправилась наводить марафет. Уже через 40 минут должно было подъехать такси. Времени мне, в принципе, достаточно. 5-минутный душ, минимум косметики, распущенные волосы и все новое, от белья до ботиночек. Единственное, что куртка с меховым воротником не новая, ей уже целых 7 месяцев. Я ее еще весной купила. Да сумка тоже с тех же времен. Чувствовала я себя этакой Золушкой, тайком от мачехи Эрика, пробирающейся на бал. Ну все, я готова. Где мой принц? О, подарок. Выслушав от мамули наставление много не пить, на мужиках чужих не висеть, про Димку я ей уже сказала и даже объяснила все причины. И чтобы край утром я была дома. Я расцеловалась с малышней и, ответив на звонок такси, отправилась в клуб. Интуиция моя молчала, опасности я не чувствовала тоже. В зеркало заднего вида и подавно не смотрела. Поэтому машину, едущую за нами всю дорогу, не видела. А даже если бы и видела, то не обратила бы на нее никакого внимания. Ну, подумаешь, мало ли нынче черных больших машин на дорогах. «Викуся, дай-ка мне свои ушки, малыш!» Под дружный хохот парней и смешков их жен я тискала своего новорожденного братика, которому исполнилось ни много ни мало, а 27 лет. «Ребеночек, смотри, что у меня есть!» Натискавшись вдоволь, я с довольной ухмылкой протянула младшенькому чужого с огромным голубым бантом на шее, чем вызвала новый взрыв хохота всех присутствующих. Бант был больше статуэтки, и поначалу казалось, что я дарю один бант. А нас собралось тут немало. Пока брат избавлялся от обертки, я окинула взглядом присутствующих. Человек 15 примерно. Причем только 5 девушки, включая и меня. Но ничего, я их всех прекрасно знала по нашим пинтбольным постреляшкам. Парни все нормальные, к алкоголю относящиеся без фанатизма, так что глупых пьяных ситуаций не будет. А вот повеселимся мы отлично. И Тимурка здесь, и племянник его неугомонный, причем без девушки. Похоже, планирует ее подцепить уже здесь. И Михей, и Сережка, и Шурик, причем со своими половинками. Нормально. Откинувшись на мягкую спинку дивана и краем уха прислушиваясь к шуткам и дружеским подначкам присутствующих, осматривалась. В этом клубе я еще ни разу не была, да и в принципе все мои посещения клубов можно по пальцам пересчитать. А в целом мне тут нравилось. Сейчас мы находились на 2-м этаже, что-то вроде широкого балкона, где стояли все столики. Внизу же был сам танцпол, барная стойка и площадка для выступающих. Меня уже просветили, что сегодня тоже будет развлекательная программа. Пятница, как-никак. К тому же еще и группа какая-то приезжая будет выступать. 13-й район. По слухам, коллектив из молодых парней, причем весьма перспективных. Ну что ж, послушаем, оценим. Живую музыку я уважаю, и если действительно парни будут на уровне, то можно сказать, что вечер уже удался.